Хочу, чтобы читатель меня правильно понял. Я вовсе не отрицаю высокой профессиональной квалификации, больших возможностей немецко-фашистского разведывательного аппарата вообще. Речь идет лишь о ковельских гестапо, СД, службе Абвера. Грубо они действовали, очень грубо. Взять хотя бы недавний случай, связанный с очередной попыткой гитлеровцев овладеть секретом МЗД-5, или, как они ее называли, «чертовой болванки». Партизанский пост, причем это был один из самых отдаленных передовых постов, задержал двух неизвестных девиц, направлявшихся в лес. Девицы смазливенькие, кокетливые, в городской одежде, говорят, что убежали от немцев и желают стать партизанками. Девиц припроводили в ближайшее село, где стояли два взвода из отряда батальона имени Кирова. Здесь ими занялся заместитель командира батальона по разведке Самарченко. Илья Петрович Самарченко, неторопливый, спокойный, мощного сложения человек, был опытным следователем. Он сразу же обратил внимание на массу нелепиц в той, по-видимому, наспех придуманной истории, которую изложили ему девицы. Одна из задержанных назвалась ленинградской студенткой Лидией Носовой, а вторая – Катариной Пшагоцкой, польской по национальности, жительницей маленького городка Любомля на Волыни. Обе они якобы эвакуировались в начале войны на восток, но затем оказались в окружении. Однако ведь Любомль стоит почти на границе, и выбраться оттуда смогли лишь немногие. Вряд ли была среди них Пшагоцкая. Если же допустить, что она сумела выехать на восток, то каким образом попала в руки немцев одновременно с Носовой, которая эвакуировалась совсем из другого места, из Ленинграда? Дальше у девиц опять не сходились концы с концами. Немцы почему-то года полтора возили их с собой, заставляя работать то в госпитале, то в столовой. Обычно оккупанты подсобную рабочую силу для своих тыловых учреждений набирали на месте, а не таскали туда-сюда. К тому же руки у Катарины и Лидии были белые, холеные, каких не бывает у судомоек или санитарок. Илья Петрович невозмутимо выслушал девиц, поддакивая им, и как бы, между прочим, выяснил, по какому маршруту они шли в лес. В каждом из названных ему пунктов у Самарченко была агентура среди местного населения. Имелись у него свои люди и в селе Маневичи, откуда Носова и Пшагоцкая якобы бежали с превеликим трудом. «Ну что ж, правильно вы надумали», — сказал Самарченко. «Конечно, и раньше бы не мешало партизанками стать. Поздновато спохватились, но я понимаю, что нелегко от фашистов удрать. Ладно, отправлю вас в наш партизанский отряд. А вы кем бы хотели стать? Санитарками, разведчицами или по хозяйственной части?» «Наша мечта – взрывать поезда», – ответила Катарина. «Да, да, ставить мины», – подтвердила Лидия. «Работа интересная», – сказал Самарченко. «Ну вот отошлю вас в батальон, а там уж посмотрят, куда пристроить». В батальоне за девицами установили неусыпный надзор, а Илья Петрович, захватив с собой трех разведчиков, отправился по маршруту, каким двигались к лесу Носова и Пшагоцкая. Подтвердилось, что молодые женщины проходили через названные ими села. Действительно, вышли они из Маневичей, однако много из рассказанного этими особами выглядело на самом деле совсем по-другому. Приехали они в Маневичи из Ковеля не поездом, а в автомобиле с двумя гитлеровскими офицерами, затем околачивались дня два в немецкой комендатуре. С фашистами держались более чем свободно и более чем по-приятельски. К лесу пошли совершенно открыто, ни от кого не убегая, не таясь. Пока Самарченко добывал нужные сведения, Носова с Пшагоцкой находились в лагере батальона, не подозревая, конечно, что за ними наблюдают. Девицы зачастили в землянку, где жили командир и комиссар. «Вы женаты? Жаль, но я все равно отобью вас у вашей жены», говорила командиру Катарина, принимая соблазнительные позы. «Мне всегда нравились брюнеты», уверяла Лидия, поглядывая из-под ресниц на смуглого черноволосого комиссара батальона. Это дешевое, нагловатое кокетство бульварного пошиба перемежалось настойчивыми просьбами Пшагоцкой и Носовой отправить их в подразделение минеров – не прекращались и расспросы о диверсионной работе на железных дорогах. Когда вернулся Илья Петрович и сообщил о том, что он узнал, все стало уже более или менее ясным. «Хорошо, отправим вас, гражданочки, в центральный лагерь на курсы минеров», сказал командир батальона. «Но прежде надо пройти санитарную обработку. Такой порядок. Идите в баню вместе с нашей медсестрой».